Операция «Маки Мираж». Это была самая успешная операция советских спецслужб, пока ее не раскрыл японцам перебежчик Люшков. В 30-е годы главным врагом Советского Союза была стремительно милитаризировавшаяся Япония, действительно представлявшая для слабо развитой восточной части СССР большую опасность. Несмотря на огромные затраты по укреплению дальневосточного рубежа, силы были несопоставимы. С одной стороны, прекрасно оснащенная и обученная Квантунская армия, с другой — разбросанные вдоль длинной границы слабые и недоукомплектованные техникой гарнизона Красной армии, плюс неразвитая инфраструктура, малочисленное население и почти полное отсутствие промышленной базы. Ситуация стала критической после того, как японцы оккупировали Маньчжурию. Советское государство в спешном порядке строило новые города, проводила железные дороги, развивала движение дальневосточников, укрепляла Тихоокеанский флот, а НКВД бросила все силы на то, чтобы оттянуть момент японского вторжения. Оно казалось неотвратимым. При помощи гигантской, сложно устроенной дезинформации, получившей странное название «Маки-Мираж». Во многих источниках говорится, что первоначально операция называлась «Макаки». Так еще со времен русско-японской войны обзывали японцев. Но полагаю, что это позднейшие фантазии. По-японски слово «маки» — это нечто завернутое в слои. А среди разработчиков и активных участников операции было много этнических корейцев и китайцев, очень хорошо знавших японский язык. Слоев у операции было три. Во-первых, шпионский. Этнические корейцы и китайцы, пройдя спецподготовку, массово забрасывались на вражескую территорию для сбора сведений, для диверсии и инфильтрации. Всего было задействовано около 1200 таких агентов. Во-вторых, контрразведывательный. Японская спецслужба, та же организация Дойхары, тоже переправляла через границу своих китайцев и корейцев, а также русских, белых. НКВД выловило 200 шпионов, хотя сколько из них было настоящих, а сколько оговоривших себя под пытками, бог весть. В-третьих, собственно, миражный аспект. Эта часть операции, так называемая «Харбинская линия», строилась на работе двойных агентов, через которых японцам передавались сверхсекретные документы об обороне Дальнего Востока. Подлинные сведения, которые можно проверить, и искусно составленная липа были виртуозно перемешаны. Силы и технические возможности Красной армии завышались, чтобы японцы считали свои ресурсы недостаточными и продолжали их накапливать, откладывая нападение. Так длилось год за годом, а советская оборона тем временем понемногу укреплялась. Но измена Люшкова сорвала операцию. Узнав правду, командование Квантунской армии перешло от шпионской диверсионной деятельности к разведке боем. Столкновения у озера Хасан летом 1938 года подтвердили истинность люшковской информации. Красная армия оказалась существенно слабее, чем думали в Синьцзине. На следующий год у реки Холхенгол японцы провели более масштабную операцию, которая в случае успеха должна была перейти в настоящую большую войну. Но советскими войсками командовал комдив Георгий Жуков, который впервые проявил тогда свои выдающиеся полководческие способности. Получив неожиданно сильный отпор, японцы опять изменили свою оценку Красной армии, и произошло это в тот самый момент, когда в Токио шла дискуссия, куда направить удар — на Запад против СССР или на Восток против США. После Холхенгола партия адмиралов, сторонников Тихоокеанской войны, взяла верх. Однако бегство Люшкова привело к тому, что тщательно выстроенная разведывательно-контрразведывательная система дальневосточного управления НКВД была разрушена. У Фриновского появился отличный повод пересажать всех людей Люшкова и поставить собственных назначенцев, которые должны были ему пригодиться на должности нарком военмора.